«Ну, неделю-две, потом уеду в Москву», — сказала Аглая Петровна. «Нет, хоть на один вечерок вырвис». Разговаривая с Варварой, она пристально смотрела на племянника, а тот, хоть и чувствовал на себе ее взгляд, делал вид, что читает, и ничто решительно его не касается. Потом трубку схватил дед Мефодий. По его мнению, в Большом Гридневе дешев и добротен был лук, и Варваре следовало привезти хоть полмешка. «Луку!» — кричал он, тараща глаза. «Что ты, понимаешь, чевокаешь? Крупный бери, белый, долгий. А чеснок в рынке-то у вас есть, не знаешь? А что ты знаешь? Мясо почем, знаешь?» Повесил трубку и удивленно сказал. «Ревет! Ей-ей!» Так ничего и не втолковал. «Отцепись-то, — говорит, — от меня, дед, со своим мясом». Владимир Афанасьевич еще раз перегнул газету. Вот и в самом деле интересовали его общие проблемы спорта в Казахстане, а тетка все поглядывала на него знакомым, изучающим взглядом. «Так вот, — сказал он тем голосом, которым говорил на пятиминутках в своей больнице, — вот как будет, товарищи. Я в ближайшие дни перееду к себе в кабинет в больницу, так что эта квартира будет в полном вашем распоряжении. Габейзену тоже скоро предоставят другую комнату, а в его комнатке поселится дед Мефодий». «Перестань, Владимир», — велел адмирал и, остановившись посреди комнаты, сказал, — «помнишь Аглая?» Она кивнула с легкой улыбкой, словно догадываясь, что должна помнить, а он негромко запел, притоптывая ногой. Дан приказ был командирам разместиться по квартирам. Дело близится к ночи, зорьку трубят трубачи. Глаза его повлажнели, он махнул рукой, прошелся по кухне и сказал с тоской и болью. «Лучшие годы нашей жизни, самые лучшие!» «Не надо об этом», — попросила Аглая. «Для чего?» Дед Мефодий повалился спать за ширму, тетка Аглая взяла папироску, подула в мундштук и, закурив, прихлебывая маленькими глотками чай, рассказала вдруг про Алевтину Валентину, про последние дни ее жизни и про то, как спасла она Аглаю Петровну, уведя за собой фашистских топтунов. «Хорошего куда больше, чем плохого», — заключила она задумчиво. «Правда, Володя?» Он не ответил. Ему страшно было своей брезгливости к Алевтине и того раздражения, которое он испытывал в те далекие годы, когда рассматривал портрет кактуса на стене в квартире Степановых. А тетка, медленно и задумчиво, рассказывала теперь о том, как вез ее в Унчанск Гнетов, как думала она про него, что он представитель Центрального комитета, и как тут Штуб, словно бы через силу, объяснил ей, что, несмотря на полную ее невиновность, кроме как сактировать ее, то есть отпустить по болезни, он ничего своей властью сделать не может. Сактировать или комиссовать. Какие-то такие слова. «Говорил и не глядел на меня», — сказала тетка Аглая Владимиру Афанасьевичу. «Как это все понять? Вот вышла я, домой вернулась, а что толку? Объясните мне, умники, как теперь жить? Беспартийный, Ждивенко, осужденный по статье такой-то и освобожденный из заключения по инвалидности, так что ли?» Голос ее дрогнул, но она быстро подобралась, заставила себя улыбнуться и пообещала: «Больше не буду». Дед Мефодий сладко храпел за ширмой, Устименко поставил себе у плиты раскладушку, Аглая постелила ему, положила тонкие руки на плечи и, глядя на него снизу вверх, сказала: «Не могу видеть эту твою жизнь. И почему ты не ешь ничего? Правда, что тебя облучают для какого-то дурацкого опыта? Крыс нет, что ли?» «Так они же крысы, тетка!» — с несвойственной ему нежностью в голосе ответил он. «А нужен человек. Кроме тебя некому». «Отец тоже так рассуждал в Испании? И ты в войну? Тебя заставляли идти в подполье? Кроме тебя было некому?» Она смолчала, глядя на него своими косенькими глазами, потом предложила: «Давай я тебя усыновлю и буду пороть каждый день. Оформление простое, фамилия одинаковая, идет». Он улегся, но заснуть опять не смог. Облучение уже давало себя знать.